Калерия смотрела новости. Это было единственное, что она вообще смотрела в инфосети. Местные и общегалактические. Вообще инфосеть ей не нравилась. Эта дочка была там, как рыба в воде, а Калерия – пользователь. Уверенный, хороший, умный, но пользователь. Дочка, дочка. Ребенка Калерия обожала и разлуку переносила ужасно тяжело. Но если любишь, отпустишь. Дочь писала каждый вечер сообщения. Калерия читала их и понимала. Девочка счастлива. Она поступила в академию. Еще бы не поступить с такими талантами. Сдала пару сессий. Домой пока не обещала, но это и понятно. Военный режим. Даже если и дадут увольнительную, лететь до Калдана пару стандарт недель. Если только Калерии самой слетать туда. Но не хотелось. Калерия не признавалась даже себе, но космос она после того случая с пиратами любить перестала напрочь. И при виде космических кораблей от транспортника до эсминца испытывала недоверие. Тогда на звезде Америки они оказались беззащитны. Кто поручится, что это не случится снова? Это была работа для квалифицированного психолога, но психологов Калерия не любила еще больше, чем развлекательные голопостановки. Эстевис. Калерия насторожилась и пригляделась к экрану. Так и есть. Рико Эстевис. Ткнула пальцем в иконку новостной ленты. А через 3 минуты сидела на полу и ревела, как девчонка. Сообщение было коротким и ясным. Полковник Эстевис на своей личной яхте вместе с женой решил слетать на курорт, отдохнуть, и яхта не вышла в расчетную точку в назначенное время. Что, как, причины выясняются. А если по-простому, никто и никогда не узнает. В космосе хватает тайн и загадок. Калерия вытирала слезы рукавом и думала, что космос отобрал у нее еще одного друга. Она осталась одна, совсем одна. Звезды родные, ясные и теплые. И космос тоже теплый. Кто сказал, что это ледяная бесконечная бездна? Смешные люди. Смешные, глупые, непонятливые. Космос – это стихия, сила, жизнь, бесконечность. Это чудо. Даже если ты умираешь, ты будешь лететь бесконечно. И это прекрасно. Есть ли что-то лучше вечного полета, когда ты то ныряешь в гипер, то выходишь из него, покалывают глаза лучики далеких звезд, а близкие словно машут тебе руками, тебя рады видеть, ты дома. «Курсант Вайндграсс!» Аврора вздохнула. Голос, раздавшийся, казалось, прямо в мозгу, вырвал ее из состояния эйфории. «Задание выполнено. Возвращаюсь на базу». Истребитель, повинуясь разуму девушки, устремился к пристани. С ювелирной точностью опустился между 2 другими истребителями и замер. Аврора сняла летный шлем, погладила панель управления. «Я еще вернусь. Обещаю». И получила в ответ словно бы щенячье поскуливание. «Хозяйка уходит». Да-да, хозяйка. Любой корабль она воспринимала как послушного и ласкового звереныша. Вот он ластится, трется об ноги, смотрит умильными глазами. Его надо кормить, гладить, ухаживать. О нем надо заботиться и любить. Чем не домашний питомец? Только корабли намного умнее. Они могут объяснить, что с ними не так. На них всегда можно рассчитывать. Они замечательные. Главное – понимать их. А Аврора понимала, и у нее даже появились свои любимчики. 2 истребителей и 2 симпатичных корвета. На них она была готова и в разведку, и куда угодно. А что такое курсант за штурвалом? А что такое мартышка за тем же штурвалом? Либо он боится корабля, как будто тот его за попу кусает, либо старается показать себя самым крутым, либо вообще каменеет и выполняет все как робот-автомат. Во всех трех случаях результат один – авария. Есть небольшой процент курсантов, которые могут летать нормально. Они ничего из себя не строят, не боятся, не дергаются. Не-не-не. Список продолжаем до бесконечности. Небольшой. Примерно процентов 5. А остальные постоянно устраивают базе встряски. Полеты, тренировки, учения. И лазарет пополняется курсантами. А про взлет и посадку лучше умолчим. Первое время курсантов отпускают в полет только на специально переоборудованных истребителях, пока размер корабля чувствовать не научатся. Может быть, космос и бесконечен, но база весьма конечна, не говоря уже про ангары. Сколько раз безголовые курсанты врезаются в стены, диафрагму, в другие корабли. Да сколько хотят, столько и врезаются. В среднем на одного хорошо выученного пилота приходится по 4-5 таких бытовых катастроф. Это уже заложено в стоимость обучения. Постоянно ведутся дебаты, вносятся предложения, как от этого избавиться, но бесполезно. Самое лучшее обучение на реальной машине. Чтобы быть боеспособным, флот должен иметь машины современные, а старые списываются в школы, где курсанты и добивают их лет за 10-15, потом на запчасти. Аврора выгодно отличалась от всех курсантов. Она изначально ощущала габариты корабля, и задеть им обо что-то для нее было как лбом об дверь или локтем об стол. Как так можно? Видно же все. Кстати, техники только что на девушку не молились. После ее полетов корабль можно было не ремонтировать. А если что нужно, Аврора сама скажет и даже перечислит, что надо сделать. Лучше любой диагност программы. Так что техники даже ее немного эксплуатировали. Подсовывали ей кораблики похуже и ждали, что она скажет по результатам облета. Потом об этом узнал генерал и приказал не зарываться, чтоб девчонку не угробить. Техники подумали, выбрали представителя и поговорили с Авророй. После этого все стало на свои места. Девушка получила возможность проводить свои увольнительные в ангарах, где ее нежно любили и опекали, а заодно неограниченный доступ к кораблям и даже неучтенные часы полета. Для хорошего человека, который никогда ничего не ломает, а только чинит, не жалко. Техники получили на руки специалиста высочайшего класса, который вообще ничего не видел, кроме любимых кораблей. Генерал перестал волноваться за девчонку. Любого, кто ее хоть пальцем тронул бы, ждало случайное выпадение в открытый космос. Рон и тот был доволен. Все-таки он тоже волновался за девушку. По законам статистики, если на 100 человек и не будет ни одного урода, то на 10 тысяч один точно найдется, а то и больше. Но когда урод знает, что ему точно не выжить, перевоспитание происходит намного быстрее. Привет! Привет! Аврора почти искренне улыбнулась Рону. Она была рада видеть парня. Странно, но за последний год девушка как-то привыкла к нему, привязалась, чувствовала себя уютнее, когда он был рядом. Это не была влюбленность, нет. Эрасмиус Гризмер предусмотрел многое, в том числе полную уравновешенность своего создания. Аврора вообще не понимала, что такое любовь. Реакция организма? Гормоны? Если бы ее спросили, любит ли она калерию, девушка ответила бы, нет, это была не любовь. Калерия была просто ее частью, как рука, нога, голова, часть, без которой Аврора не смогла бы существовать или ощущала бы себя калекой. Марта – часть менее значительная, как зуб. Жить без него можно, и даже можно заменить, но лучше пусть будет. Вот и все. Рон сюда не вписывался. Он настойчиво влезал в ее жизнь, опекал ее, требовал внимания. Разговаривал, навязывался в попутчике. Сексуального интереса Аврора в нем не вызывала. Это она бы заметила в первую очередь. Это Калерия ей объяснила, но что было нужно Рону? Прямой вопрос «Что тебе надо?» наталкивается на прямой ответ «Хочу быть твоим другом». Зачем? Просто так. Оставалось только хлопать глазами. Рон просто вызывал у девушки невроз и никуда не собирался исчезать. Он был, он раздражал, он путал картину мира, в которой все было привычно и понятно. Цель пути, достижения, враги, бесполезные ступеньки. Звезды знают, что такое. В конце концов, девушка просто решила принять его правила. Но быть всегда настороже, не доверять и не подпускать близко к себе, а там посмотрим. Любопытные случаи должны изучаться. Разве нет? Рон обижался, но ей было безразлично, и парень уступил. А сейчас ждал ее на выходе из ангара. «Говорят, у тебя увольнительная». «У нас слишком много говорят. Стандарт неделя. Вот зачем она мне?» С точки зрения Авроры это было глупо. До Каладана не долететь. А зачем еще нужны увольнительные? Мысль о развлечениях ей в голову не приходила. А вот Рону... «Развлекаться». «Что?» «То! Вот чем ты планируешь заняться?» «Пойду к ребятам, они как раз собираются поработать с эсминцем класса...» «Аврора, ты хоть раз отдыхать пробовала?» Аврора задумалась. Отчетливо вспомнился парк аттракционов и Мишка Дампи. Короткое замыкание и свои первые ощущения от сети. Громадного существа, полуживого, полуразумного, полу... Больше Калерия не рисковала выводить ребенка в парке развлечений. Пробовала. Мне 5 лет было. И? Не понравилось. Тогда тебе надо повторить. Аврора задумчиво посмотрела на парня. Ты считаешь? Да, мы с тобой летим на поверхность планеты и попробуем там развлекаться. Как? Свожу тебя в кино. В парк аттракционов, в зоопарк, на танцы. Ты против? Рон, я еще раз говорю, что секса между нами не будет. Да я слышал, и что? Я смогу стоять на своем, жестко. Ты забыла? Нас Кугуар тренировал вместе. Ты знаешь, о чем я? Знаю. Аврора, ты можешь на меня положиться. Вот смотри. В руки Авроре упала куча галакарт. Это карты на 2 номера. Они одноместные, но рядом. На неделю. Аврора ощущала в кончиках пальцев знакомое покалывание. Чипы в карточках она тоже могла менять, но сейчас все было в порядке. До планеты и с планеты нас забирают. Это другие билеты. Карта на день развлечений во всепланетарном парке аттракционов, игры и развлечений. 2 штуки. Пара билетов в кино, в театр, в зоопарк. Это карточки для дискотеки на всю неделю, если пожелаешь. Аврора кивнула. Вроде бы ей не врали. Ладно, я попробую тебе довериться. Учти, каждый вечер я буду отправлять сообщение с кодом. Я не скажу кому. Но если сообщение не будет в определенный момент, тебе оторвут что-нибудь ценное. А может тогда утром? А то ты все забудешь за развлечениями, а страдать мне, скорчил рожицу Рон. Хорошая идея. И утром, и вечером. Кстати, сколько я тебе должна? Что? Что слышал? Я не собираюсь развлекаться за твой счет. У меня есть деньги. Сколько я тебе должна? Рон аж побагровел от возмущения. Аврора, если мужчина куда-то приглашает девушку, он не берет с нее денег. Или это не мужчина? Это понятно? Это шовинистическая точка зрения. А в глаз со всем уважением к бредням феминизма. Рон, ну не могу же я жить и развлекаться за твой счет. Я же сам тебя пригласил. Почему нет? Я сказала, у нас с тобой ничего не будет. Аврора, а ты считаешь, что тебя можно так дешево купить? Прогулка на планету, кино, горки, кафе, и ты будешь считать себя обязанной спать со мной. Аврора почесала нос. Вообще-то нет, не будет. Ей намного проще поломать пару банковских счетов и перевести Рону адекватную сумму. Вот. кивнул Рон. Пойми, это вообще-то ахинея насчет чего-то там кому-то обязанный. Если два человека оказываются в постели, это происходит не из-за баров и ресторанов, а потому, что они хотят дать друг другу немного радости. Или много, смотря по ситуации. По потенции? Рон ухмыльнулся. «Если появится нужда, обращайся, но если начнешь ко мне приставать, буду отбиваться и орать «Насилуют!»» Аврора фыркнула. «Такого лося? Ты же у Кугуара занимаешься!» «Ладно, довольно. Я бы все-таки хотела отдать тебе эти деньги». «Не возьму. И не унижай меня, пожалуйста. Я мужчина, и я хочу, чтобы ты отдохнула, развлеклась, посмеялась». «Для этого я могу просто пойти посмотреть, как тебя Кугуар гоняет». «Зараза! Сам хам!» «Значит, ты виновата в моем поведении. Ты женщина и должна меня облагораживать, а у тебя вместо цветов в волосах смазка для двигателя. Иди собирайся, получай увал и вперед!» Аврора скорчила ему рожу. «Нет у нее смазки в волосах, нету!» И пошла собираться. Вдруг ей правда понравится. Увы. Больше всего Авроре понравился перелет до планеты. Девушку пустили в рубку, и она наслаждалась картиной сначала звездного неба, а потом планеты, которая вырастает, разбухает, заслоняет собой весь мир, и вдруг сама оказывается миром и довольно красивым. Клиндея была во многом похожа на землю изначальную. Много воды, зелени, ярких красок. Только животный мир другой. Но красиво, наверное. Ладно, Аврора поставила жирный плюсик за перелет. Ей понравилась и гостиница, и отдельный номер. Рон не соврал. Маленький, уютный и чистенький номерок резко контрастировал с ее комнатой, в которой, увы, железки были даже на потолке. Как-то оно само размножалось. Там посмотреть, тут подумать, здесь починить. Так что машинное масло было постоянным спутником. Аврора еще раз умылась, оправила форму и вышла из номера. Рон воззрился на нее, как на чудище с рогами. «Не понял. Аврора, нам же можно в штатском». «Да, и что?» «Слушай, у тебя что, ни одного платья нету?» «Ну да. А зачем они мне?» Рон только глаза закатил. «Действительно, под истребитель в них лазить неудобно». Аврора кивнула. «Действительно ведь неудобно. И кто эти платья выдумал? Цепляются, мешаются. Опять же, в истребитель в них не влезть. Да и куда ей в них ходить? На построение? Ага, народ будет в восторге». Рон, прочитав по ее лицу, что ирония осталась неоцененной, взвыл дурниной. Сам-то он красовался в черных брюках и белой рубашке с коротким рукавом. И если бы Аврора чуть-чуть разбиралась в ярлычках и модельерах, она бы поняла, что вещи были не дешевые. Она не разбиралась. «Значит так, сейчас мы идем и покупаем тебе платье, шорты и майку. И если ты хоть слово против скажешь, я тебя стукну. Всерьез. Я хочу показываться везде с девушкой, а не с курсантом среднего рода». «Сам ты среднего рода!» «Аврора, помолчи!» И девушка решила подчиниться. Рон выглядел очень решительно. Хотя, что его разозлило, она так и не поняла. С платьем разобрались быстро. Рон пытался заставить ее перемерить штук 20, но Аврора вытащила наугад что-то белое, удрала в кабинку, переоделась там и вышла, на ходу приглаживая косу. «Сойдет?» «Шикарно выглядишь!» Рон это подозревал и раньше, и все-таки в академии не та обстановка, а здесь на гражданке, в легком белом платьице, с самого простого кроя, до колена и с крохотным вырезом, поясок на талии и короткие рукава. Аврора смотрелась просто богиней. Фигура у нее была такой, что все мужчины в магазине тут же раздели ее взглядом. Пришлось кивнуть, приобнять ее за плечо и опять развернуть в сторону примерочной. «Шорты и майка. И нижнее белье себе, что ли, подбери». «А что?» «Видно, что на тебе его нет». Аврора пожала плечами. «Ну и нет. Кому какое дело? Но шорты с майкой мерить пошла. Рон только головой покачал. И ведь не играет, ни капельки не играет. Ей просто неинтересно. Неважно и не нужно. Вот девушка и не думает про одежду. Если бы он ее про астронавигацию спросил, другое дело. Об этом Аврора готова была говорить часами. Рон иногда пользовался ее способностями. То, что ему приходилось переваривать и усваивать медленно и по частям, девушка словно бы осознавала сразу, на каком-то понятийном уровне. И искренне удивлялась. Это же просто. Почему вы не понимаете? Поэтому Рон иногда просил ее объяснить, помочь с задачей или особо сложным расчетом. Аврора не отказывала. Никогда. И как-то все становилось понятно, когда на экране старого планшетника появлялись ряды и цепочки формул, сопровождаемые коротким. Вот эта формула отсюда. Потом через эту переменную выражаем и подставляем. Все же просто. Так и правда все было просто. Сойдет? Аврора стояла рядом в простой голубой майке и таких же шортах. Рон кивнул продавщице. Упакуйте вещи, девушки. Она так и пойдет. А может... Аврора, ну будь ты человеком. Рон взмолился так, что даже девушку пробрало. Ладно, но мне так неудобно. Зато красиво. Ты посмотри на себя. Какая фигура, какие волосы. Может, нам в парикмахерскую заглянуть? Нет. Отказ прозвучал так резко, что Рон и настаивать не стал. Он не знал, что любая стрижка заканчивалась для девушки недельной головной болью. А Аврора не рассказывала. Она сильно подозревала, что это от Эрасмиуса Гризмера. «Ладно, тогда бросаем все в гостинице и развлекаться». Аврора кивнула с сомнением. «Сегодня мы как раз успеваем в кино». «Хорошо». В кино Рон потерпел первую неудачу. Они с Авророй удобно устроились в мягких креслах, надели голые очки и приготовились наслаждаться жизнью. Рон даже прикупил что-то сладкое для девушки. Авроре стало безумно тоскливо примерно на 7-й минуте. Фильм был про каких-то колдунов, ведьм, про то, как они упоенно портят друг другу нервы, а параллельно колдуют, еще до космической эпохи якобы. Скучно. Можно бы немного похулиганить. Аврору сильно тянуло запустить что-нибудь из астрофизики. Или вообще подвесить всю местную систему и удрать с сеанса. Но она ограничилась парой едких комментариев, которые услышал весь зал, и начала отключаться. Ценной информации не поступает. Мозг занять нечем. Скучно. На 15-й минуте Аврора принялась зевать. На 25-й просто уснула. И когда Рон снял очки, он обнаружил, что его спутница удобно свернулась калачиком в своем кресле и, кажется, даже посапывает, и очки ей вовсе не помеха. «Аврора, доброе утро!» Рон решительно тряхнул девушку за плечо. Это подействовало. Она сняла очки, зевнула и потянулась. «А что, уже все?» «Можем еще на сеанс остаться, выспишься». Аврора посмотрела на друга удивленными глазами. Ехидство она не оценила. «Ну, скучно же. Понимаешь, это ведь фантазия режиссера». «Или сценариста». «Все равно. Это бесцельное засорение мозга. Зачем люди специально тратят на это время?» Рон задумался. «А правда, кому нужно кино?» «Это ради общения, развлечения, приятно провести время». Но, глядя в непонимающие глаза девушки, удрученно вздохнул. «Не знаю», – пожала плечами Аврора. «Не буду с тобой спорить, но, по-моему, это бесцельная трата драгоценного времени. Даже обниматься удобнее в постели, а не на креслах. Не понимаю». Рон только головой покачал. «Ладно, будем надеяться, завтрашние аттракционы тебе понравятся больше. А пока предлагаю баиньки, а то ты с ног валишься». Аврора кивнула. Спать и правда хотелось. Привыкла она к распорядку академии. К чести Рона, хотя она и ожидала вторжения в свой номер, этого не произошло. Не было даже попыток. «Хочешь, походим по магазинам?» – предложил Рон на следующее утро. Наткнулся на недоуменный взгляд и пояснил. «Еще что-нибудь тебе купим». Аврора замотала головой. «Нет, избавь меня от этого кошмара». «Тебе не понравилось?» Аврора вспомнила громадные магазины-муравейники в сотни этажей и ее аж передернуло. «Без меня». «Ладно, а парк развлечений с тобой?» «Можем попробовать». «Тогда завтракаем и вперед». Увы, в парке развлечений Авроре было еще более скучно, чем в кино. Она честно повертелась на всех аттракционах, включая воздушные ураганы и горки, вылезла, как ни в чем не бывало, и пожала плечами. «Зачем это делают?» «Ради адреналина». Прилива адреналина девушка определенно не испытывала. Ее гормональный баланс такими мелочами было не поколебать. В аквапарке Аврора тоже была спокойна, как мамонт. Честно проехалась по всем водяным горкам, попрыгала с вышек и вернулась к Рону. «Не понимаю, зачем люди тратят на это столько времени? Это же дико нерационально». «А удовольствие ты не получаешь». Рон даже не спрашивал, он знал ответ. «Удовольствие? От чего?» Чуть больше оживления вызвали игровые автоматы, и Рон решил вечером сводить девушку в казино. Надо сказать, там действительно оказалось интересно, хотя и не так, как он предполагал. Рон предлагал подруге купить еще одно платье для похода в казино, но Аврора уперлась рогом. «Не хочу, сил моих нету, не буду!» «Аврора, ты и в этом платье шикарно выглядишь, но там все дамы будут одеты богаче тебя». «И что?» Рон плюнул и отступился. Аврора просто не желала замечать какие-то области человеческих взаимоотношений. Иногда ему вообще казалось, что он беседует с роботом. Настолько у девушки была двоичная логика. Поэтому в казино Аврора отправилась в простеньком белом платье. Единственное, что она уступила Рону, согласилась расплести косу. И теперь шикарная грива волос не спадала, словно плащ, споря своей белизной с платьем. Черные брови и ресницы, глубокие черные глаза. Девушка была настолько хороша, что любое украшение было бы лишним. Казино Авроре сначала не понравилось. Сначала, когда она посмотрела на потных красных людей, охваченных азартом. А потом, когда она поняла, что все игральные автоматы связаны в единую сеть, когда она осознала, что казино только стилизовано под старину, а на самом деле тут электроникой напичкан каждый несчастный кубик, каждый игорный стол, вот тут ей стало интересно. Не играть, нет, но наблюдать за происходящим. Казино играет честно? Да, но до некоторого предела. Ради развлечения Аврора выиграла несколько раз на автоматах крупную сумму, отдала деньги Рону и устроилась рядом с игорным столом. Сам Рон предпочел карточную игру. Покер. В правилах девушка разобралась быстро и опять заскучала. Ну вот что тут интересного? 52 карты, надо собирать нужный набор. Есть те комбинации, которые сильнее, и те, которые слабее. Запомнить, какие карты сброшены и какие могут быть на руках у участников. Просчитать комбинации и играть спокойно. Скучно. Оставалось только подсказывать Рону время от времени и следить, чтобы игра велась честно. Например, почему-то забарахлило сразу несколько камер, которые снимали игру за их столиком. А у крупье смертью храбрых помер передатчик. Хорошо, хоть не вспыхнуло, а то бы ухо обжег. Рон играл увлеченно, и ни на что другое Аврора внимания не обращала, а зря. «Всем оставаться на своих местах. Первый, кто дернется, получит заряд плазмы. Дамы, быстренько отстегнули побрякушки, крупье сгребли денежку в мешочки, которые вам раздадут мои люди». Голос был молодой, мужской и, если Аврора не ошиблась, весьма уверенный. Голо-маски в виде морд разных зверушек выглядели несерьезно, но руки с плазмерами у грабителей не дрожали. «Не сопротивляться?» – шепнула она Рону. «У нас же все равно ничего нет», – пожал плечами парень. Деньги и те ты выиграла». Аврора мысленно согласилась и приготовилась смотреть, что будет дальше. Грабители прошлись по казино ураганом, собирая дань. Аврора с Роном их особо не заинтересовали. Сопляки без денег. «Дамочка, разрешите ваши сережки? Мужчина, позвольте ваш бумажник». Шестеро человек грамотно работали, не перекрывая друг другу зоны обстрела. Не в первый раз? Или тренировались? Можем их убить? «Люди пострадают», — шепнул в ответ Рон. «А если кто-то начнет паниковать?» «Тогда можем. Сама понимаешь, внимание отвлечется». «Двоих я достану. Третий уже достанет меня». Рон огляделся. «Да, двое у дверей держат толпу под прицелом плазмеров. Еще четверо собирают дань». «Неужели нас никто не поддержит?» Аврора была напряжена, как струна. «А ты сможешь добраться до тех, что у дверей?» Девушка прикинула расстояние. 8 метров, не меньше, а то и побольше. И стоят хорошо, каждый держит свою часть зала. Но после тренировок у Кугуара Аврора смерила расстояние взглядом, холодным, оценивающим. На миг показалось, что где-то глубоко внутри включился счетчик. На траектории еще 2 стола, 1 подходит, бильярдный, надежный, до него 4 метра. Сложно, но реально, тем более шаров там почти не осталось, а игроки с киями так и застыли у стола. Отлично, смогу. Если я положу этих, ты сможешь задержать ту 4? Спокойно. Люди, услышавшие их переговоры, начали отодвигаться. Стоять! Страшным шепотом рыкнул Рон. Кто шелохнется, сам прибью. Не привлекайте внимания. Нет, не трогайте меня! «Черная дыра!» – тихо выдохнул Рон. Ситуация сразу резко осложнилась. Толпа – животное, и инстинкты у нее – животные. Стоило заверещать одной истеричке, как все колыхнулись. «Стоять!» – заорал один из грабителей у дверей. «Стреляю в первого, кто шевельнется!» Аврора с Роном переглянулись. «Я беру тех, кто у дверей?» – шепнула девушка. «Ладно, мои остальные», – отозвался Рон. «Сейчас начнется суматоха». Дикий визг, взлетевший к потолку казино, подтвердил его слова. Аврора прыгнула с места, где сидела, и лишний раз прокляла дурацкое платье и идиотские туфли. Ладно, по крайней мере, их легко было сбросить с ног, еще в полете. Кугуар хорошо учил ребят. Аврора сама была оружием. Не слишком большим, но тем более опасным. Чтобы принести смерть, большая масса не обязательно. Девушка растянулась в воздухе. Время, как обычно, замедлило свой ход. Пролететь 8 метров в прыжке нереально. Но 4 вполне. Приземлиться на стол, перекатиться, рвануть ки из рук обалдевшего игрока. Он поддался так легко, что девушка даже удивилась. 2 пальцами, что ли, держал. Бросок стремительный, резкий, словно копье. Любой предмет может стать оружием. И вновь оттолкнулся, взмывая вверх. Проделано это было так четко и быстро, что мужчины у двери только успели повести плазмерами вслед за девушкой. Но было поздно. Кий был брошен с такой дьявольской силой, что одного из грабителей просто снесло и распластало по двери. Не проткнуло, но ребра наверняка повредило. Тяжелая 2-метровая деревяшка, а на второго обрушилась Аврора. Смела, буквально снесла. 50 килограммов, хоть и немного, но если в броске, вывернуть руку, чтобы заряд плазмера ушел в потолок, колени воткнулись в грудь. Вторая рука силы ударила по горлу, и хруст хрящей подсказал, что с той стороны можно больше не опасаться проблем. Не тратя времени на выравнивание плазмера, повернуть ручку в сторону второго грабителя и пальцем его товарища нажать на спуск. 2 секунды. Увернуться бы никто не успел. Хорошо, хоть рядом людей не было. Но шашлык из грабителя получился отменный. Аврора не ставила себе цели обезоружить. Она ставила цель убить. И это ей удалось. Единственная потеря – рана на руке. Ободралась где-то. Кровоточит, зараза, но не сильно. И Аврора обернулась к Рону. Когда Аврора оттолкнулась от кресла и почти взлетела в прыжке, Рон поступил иначе. Кто сказал, что метательное оружие себя изжило? Лично сам Рон без нескольких метательных звездочек и в туалет не ходил. А что? Ниндзя не дураками были. Бросается мгновенно, выглядит красиво и вообще, это у меня такое украшение костюма. Две звездочки вошли туда, куда их и бросали. Одна в горло, вторая в глаз. И два тела опустились на пол. Двое других стояли неудобно, и Рон поступил проще. Вы не смотрите, что в нем за 100 килограммов. Если это не творожная масса, а мышечная, и если это работающие мышцы, а не те, что для красоты, мужчина может быть опаснее любого хищного зверя. Прыгать из кресла было бы неудобно, Авроре было проще. Она сидела на подлокотнике, а сам Рон потерял пару секунд. Даже не потерял. Выскочить из кресла, перехватить его и швырнуть в третьего грабителя, благо кресло к полу не привинчено. Грабителя снесло вместе с кем-то там еще и броситься на четвертого. Сукин сын оказался тоже вооружен. К счастью, не плазмером, но пока Рон до него добрался, стадо баранов, хоть бы кто помог, уроды, успел достать нож и, как он сам полагал, встать в боевую стойку. Рон оскалился и прыгнул. Он бы не пострадал, но грабитель оказался тоже не лыком шит и толкнул ему навстречу какую-то дамочку в блестящем платье. Девица истерически завизжала, Рон отшвырнул ее в сторону, но предотвратить удар уже не успел, только повернулся так, чтобы лезвие вошло в мышцы плеча, и ударил сам, жестко и безжалостно, в переносицу, разбивая тонкие кости и вбивая их в мозг. «Поделом тебе, тварь!» «Рон!» Аврора явно справилась со своей задачей. Девочке определенно можно было доверить спину. И теперь она спешила к товарищу, который зажал рукой окровавленное плечо. «Что случилось?» «Да, у одного козла ножик оказался», — отмахнулся Рон. «Мышцы рассекло». «Дай погляжу». Аврора подошла к другу, осторожно отвела его руку от раны. Они не обращали внимания, что их кровь смешивается. А потом Аврора ткнулась Рону лицом в грудь. «Ты меня так напугал! Больше никогда так не подставляйся!» «Да я бы мог, но тогда кто-нибудь из людей бы пострадал». Смущенно оправдался Рон. «Лучше они, чем ты», шепнула Аврора. «Знаешь, я так испугалась». Рон погладил ее по волосам. В этот миг перед ним был не навигатор. Перед ним стояла перепуганная в усмерть девчонка. За него испуганная, не за себя. И Рон отлично знал. «Чуть надави, и эту ночь они проведут вместе. Но только эту ночь, а потом Аврора себе не простит, да и он тоже. Это как ребенка изнасиловать». И поэтому Рон крепко прижимал к себе девушку, не обращая внимания, что пачкает кровью ее платье, гладит ее по волосам и ждал полицию. Надо сказать, больше всего ребятам досталось не от полицейских. Те, узнав, что перед ними курсанты Звездной Академии, даже не сильно их допрашивали. Посмотрели удостоверение и кивнули, мол, молодцы ребята, так держать. Небольшая премия вышла от владельцев казино. Ее принес прямо в отель невзрачный человек в роскошном костюме и намекнул, что если по окончании учебы Терры и Терри захотят работать в частных корпорациях, им всегда помогут откупиться от армии. Рон предложил Авроре потратить премию на одну из последних игрушек – суперсовременный планшетник, и даже пообещал добавить денег, но Аврора покачала головой. «Деньги я отправляю маме, чтоб приехала ко мне на выпуск». «Тебе хватит?» «Вполне». А вот Тер Алексис верит, любовался и зверствовал. Хотя досталось в основном Рону, Аврора-то не пострадала. Зато Кугуар, узнав, что его ученика смогли достать так легко, загнал ребят до состояния нестояния. и пообещал отчислить к звездной матери, если они его не достанут в конце тренировок. Не достали, но и отчисление не состоялось. Четыре года спустя. Аврора Иридина Вайндграсс. Аврора выходит на сцену, небольшую, но сейчас ей кажется, что вся вселенная вертится вокруг нее. Курсант Вайндграсс, за эти 5 лет вы стали настоящим украшением Академии. Мне жалко с вами расставаться, но я с гордостью вручаю вам звездный диплом навигатора 1-й категории. Аврора улыбается, весело, счастливо. По лицу Калерии, сидящей в 1-м ряду, катятся слезы. Рон широко улыбается. Эти двое – единственные, с кем Аврора по-настоящему делит момент своего триумфа. Мама безумно рада за своего ребенка. А Рон? Аврора так и не поняла, как к нему относится. С одной стороны, ее условия он принял. С другой же, Аврора могла назвать его другом, единственного из всей академии. Спину прикрывать она бы Рону не доверила, но ключ от квартиры с деньгами запросто. Когда торжественная церемония закончилась, к стоящей отдельно троице подошел генерал Верет. Аврора и Рон привычно вытянулись в струнку. «Вольно!» Ребята чуть расслабились. Калерия посмотрела на дочь с улыбкой. «Вот она, ее дочка, в ладно пригнанной черной форме навигатора, улыбающаяся, счастливая. За это ничего не жалко. И пусть она летает на своих кораблях, все равно она будет залетать домой. А мама будет ждать. Обязательно!» «Терра Вайндграсс, спасибо вам за дочь!» Калерия ответила улыбкой, крепко прижала к себе Аврору. «Уж что выросла!» «Замечательный ребенок у вас вырос! Умница, красавица! Мы ее распределили на эсминец, летящий сквозь бурю. Там командиром мой выпускник. Так что присмотрит и не даст в обиду». «Точно? Мам!» Притворно обиделась Аврора. «Между прочим, я даже Рона могу на лопатки положить. Ты у меня умница, но все-таки еще ребенок». Аврора уткнулась в плечо матери. Калерия все еще красива, и мужчины заглядываются на нее. «Мам, я тебя так люблю!» Мужчины отошли, и Калерия воспользовалась моментом. «Малышка, а что у тебя с Роном?» «Ничего, он мой друг». «И так на тебя смотрит?» «Я ему честно сказала, что у меня ни с кем и ничего не будет, пока не получу звание капитана». «Он согласился?» «Да». «Значит, ты ему действительно дорога. Присмотрись к парню». «Мам, мы служим на разных кораблях». «А эскадра, которой вы приписаны?» Аврора опустила глаза. «Ну да, и мой корабль, и его оба приписаны к эскадре Виссена». «Старшего?» «Младшего. 3-й эскадра». «Понятно». Адмирал Виссен тоже был своего рода легендой флота, почти как Рико Эстевис. Но если Рико был военным гением, адмирал Виссен прославился фразой «Быдло в адмиралы? У меня свои дети есть». Его снобизм и глупость вошли в поговорку, но вроде бы... «Я про Виссена-младшего слышала много хорошего. Говорят, он почти гений тактики и стратегии. Главное, что своих людей не подставляет». Аврора потерла щекой о плечо матери. «Мам, ты, пожалуйста, знай, я всегда прилечу. Откуда угодно, что бы ни было, я вернусь». Калерия погладила дочь по волосам. «Родная моя». Сильные руки обняли обеих женщин. Рон улыбался. «Отмечаем? Аврора, если ты сегодня не выпьешь ни грамма спиртного...» «Не выпьет», — отрезала Калерия. Как-то они с Авророй попробовали и были неприятно удивлены результатом. На все, что содержало алкоголь, девушка реагировала как на яд, и реакция была соответствующая. Тошнота, рвота, головная боль. «Выпьет», — Рон хитро ухмыльнулся и достал из-за спины бутылку. «Вино для детей?» Аврора рассмеялась. «Ну да, там ни грамма спирта. Это можно». Калерия тоже улыбнулась, глядя на Рона и свою дочь. А ведь ребята хорошо друг другу подходят. Но, глядя на Рона, нельзя сказать, что он безумно влюблен. Да и Аврора тоже. Скорее, им просто хорошо вместе. А, ладно, сами разберутся. Не маленькие. Калерия подняла бокал с игристым вином. «За вас, дети! Звезды вам под крылья!» Темноволосый мужчина посмотрел на своего агента. «Что у нас нового по объекту «Звезда»?» «Аврора Вайнграсс получила диплом навигатора. По докладу нашего агента диплом со звездой». «Вот как! Наш агент считает ее гением, и, как все гении, немного странный». «В чем это выражается?» «В ее восприятии мира. Мужчины, как таковые, ей не интересны. Может, еще не повзрослела?» «Физически она здорова и соответствует своему возрасту. Агент отмечает, что налицо жесткая логичность подхода ко всему, в том числе и к личным отношениям». «Это как? Черное, белое, да, нет, полезно, бесполезно». «А, это не страшно. Через это все в юности проходят, а шанс получить ее к нам есть?» «По утверждению агента Соломон, да, ей надо пару лет послужить на флоте, приобрести опыт, а там можно будет сделать ей предложение. А если откажет?» «Не должна. Согласно ее психологическому профилю, наши идеалы ей во многом близки. Скорее всего, будет то же, что и с полковником Эстевисом». Мужчина задумчиво кивнул головой. «Ну да». Узнав правду, что его жена шпион Русины, что ему предлагают карьеру и вообще, вы похищены, так что не сопротивляйтесь. Рико буянил около стандарт месяца, а потом начал воспринимать разумные доводы. Жену он любил. Важную роль тут сыграла и ее беременность, и то, что сама Тамара ради Русины была готова и в огонь, и в воду. А то, что в армии Русины тупого бюрократизма не было, совет выделял любые суммы на оборону, лишь бы все шло в дело. Способствовало скорейшему разрешению ситуации. Тупых бюрократов там просто не держали. Чтобы попасть в армию, надо было пройти столько тестов и сдать столько экзаменов, а бы кого родину защищать не возьмут. Так что сейчас Рико осваивался в роли адмирала, уже требовал деньги на какие-то оборонные новинки, и Совет Безопасности собирался их выделить в течение 3 стандарт месяцев. Если военный гений просит, не надо ему мешать. Потом себе не простите. Ладно, пусть накушается армейских порядков. Когда она поймет, что всегда будет существом второго сорта, а если ее все-таки оценят, ее приписали к эскадре Виссена. Но она дочь Редины Ведрасё. Так кто об этом знает? Мужчина насмешливо улыбнулся. Нет, друг мой, она придет к нам и еще поблагодарит. Собеседник начальника разведки Русины пожал плечами. Обычно шеф в таких вещах не ошибался. Будем ждать. Конец первой книги. Читала Татьяна Черничкина.